Я сел рядом с ней, откинулся на спинку кровати и зажмурился. Перед глазами поплыли разноцветные пятна. Если вспомнить, я не спал уже несколько суток. Каждый раз, когда хотел, меня совершенно садистски будили. Я ощутил, как беспробудная тьма затягивает меня в свою бездну. Будто все жабервоги земли протягивали ко мне лапы, желая утащить за собой. Я очнулся и потер лицо руками. Кожа, чистая и выбритая впервые за несколько дней, натянулась и задубела, как на барабане. Словно я потер не свое лицо. Шею саднило. Две паршивые пиявки насосались моей крови в сласть. «Эй!» — оторвалась она от книги. «Ты хочешь, чтобы кто-нибудь проглотил твое семя?» «Сейчас нет». «Не то настроение?» «Ага». «И ты не хочешь со мной переспать?» «Сейчас нет». «Потому что я толстая?» «Глупости», — сказал я. «У тебя очень красивое тело». «Ну тогда почему?» «Не знаю, сам не пойму, но чувствую, что не должен с тобой этого делать». «Моральный принцип или психическая установка?» «Установка», — повторил я. Это прозвучало неожиданно резко. Я посмотрел в потолок и задумался. «Да нет, конечно, дело не в этом. Скорее, здесь что-то вроде инстинкта. Или предчувствия. А может, моя память уже потекла назад. Не могу объяснить как следует. Переспать я с тобой, пожалуй, хотел бы. И даже очень. Но что-то меня останавливает. Такое чувство, будто сейчас не время». Спрятав ноги под подушку, она посмотрела на меня в упор. «А ты не врешь?» «О таких вещах я не вру». «И ты правда так думаешь?» «Я так чувствую». «Докажи». «Доказать?» — удивился я. «Покажи, что ты правда хочешь со мной переспать, так, чтобы я поверила». В первую секунду я растерялся, но потом решил расстегнуть штаны и действительно ей показать. Я слишком устал, чтобы искать еще какие-то аргументы. К тому же еще немного, и меня не будет на этом свете. От того, что 17-летней девчонке покажут крепко стоящий член, национальной трагедии не случится. «Хм...» — протянула она, рассматривая мой аргумент. «А потрогать можно?» «Нельзя», — сказал я. «Ну как, убедил?» «Хм... Ну ладно». Я застегнул штаны. Под окном медленно проехал тяжелый грузовик. «Когда за дедом пойдешь?» — спросил я. «Посплю немного, вещи высохнут», — ответила она. «К вечеру вода в подземелье спадет. Тогда и двинусь обратно через метро». «В такую погоду твои вещи до утра не просохнут», — заметил я. «Ты что, серьезно? Что же делать?» «За углом прачечная. Можешь там просушить». «Но мне даже выйти не в чем». Я пошевелил мозгами, но ничего не придумал. Не оставалось ничего, только идти в прачечную самому. Я зашел в ванную, собрал ее белье и засунул в пакет с рекламой Люфтганзы. Выбрал из уцелевших вещей темно-оливковые брюки и голубую рубашку. Оделся, сунул ноги в коричневые туфли и глубоко вздохнул. Бесценную часть последнего дня жизни мне предстояло угробить на складном стульчике в прачечной автомате. На часах было 12:17.